Выстрел! Еще один! Еще! Пахло сгоревшим порохом. Хороший мужской запах. Всегда казалось, что пороховой дым пахнет осенними туманами. Даже не знаю почему. Я открыл револьвер и высыпал стреляные гильзы на снег. Мишень густо покрывали пробоины, но этого было недостаточно, чтобы унять накопившуюся злость. Повернулся и посмотрел на приказчика оружейной лавки. «Еще патронов!» «Один момент!» «Братишка, мать его, так!» «Нет, я готов многое понять и простить, но не такое скотство!» «Это уже слишком!» «Даже для ученого, который умудрился открыть портал в доселе неизведанный мир и не побоялся шагнуть в него первым!» «Попадись он мне сейчас под руку!» «Убить бы не убил, но покалечил изрядно!» «С чувством, толком и расстановкой!» «Он бы долго вспоминал про свои опыты, паскуда!» Ожидая приказчика, я убрал револьвер в кобуру и отошел к высокому забору, где стояла заснеженная скамейка. Смел перчаткой снег, сел и закурил. Табачный дым ободрал горло, но немного успокоил. Когда эта история закончится, я обязательно брошу курить. Оружейная лавка, в которую я зашел после общения с Анастасией, как-то не удивила. Она была рассчитана на промысловиков, и арсенал тому соответствовал. Охотничьи винтовки, двустволки, капканы всех мастей и размеров, ну и, разумеется, сопутствующие товары, вроде пороха, кусков свинца, разномастных пулелеек и патронов. На прилавке лежало несколько русских револьверов и винтовок, но, извините, не рассматривал. Настроение неподходящее. Единственное, что меня сразу привлекло, так это 50-метровое стрельбище. Лавка расположена на глухой окраине рядом с промышленным районом, и шум выстрелов никого не удивляет. Аккурат то, что нужно, дабы сорвать злость. Хотя бы на мишенях. Влад? Сука! Ладно, хоть это и неприятно, и противно, и мерзко, но придется рассказать, что меня так взбесило в истории Влада Талицкого. Некоторые факты из биографии Анастасии я знал еще до отъезда в долину. Подкупил портье, если не запамятовали. Теперь узнал остальное. Узнал, что она родила без мужа, и кто именно был отцом ее ребенка. Влад. Он ведь еще тогда, во время нашего последнего разговора, интересовался моей личной жизнью в Ривертауне. Теперь, складывая эти факты в одну кучу, можно сказать, что он и здесь отметился со всем прилежанием. Ставил опыты, паскуда. Есть ли разница между людьми этого мира и нами? Могут ли быть общие дети или нет? В общем, эта сволочь соблазнила Анастасию Бестужеву. Наплел ей 3 короба, а когда она забеременела, сказал, что этот ребенок ему не нужен и жениться он, естественно, не собирается. Незадолго до его отъезда из Форт-Росса Настя родила мальчика. Влад даже взглянуть на ребенка не пришел. Вскоре после рождения ребенок заболел и умер. Детская смертность в этих краях довольно высокая. Он мог спасти своего сына. Я видел его аптечку. Там разве что молодильных яблок не было. Мы долго разговаривали. Даже не знаю, как это получилось, что Бестужева вдруг взяла и начала рассказывать. С другой стороны, родных нет, подругам не расскажешь, а тут... Да, так иногда бывает. Чужому можешь рассказать гораздо больше, чем своим близким. Чужие выслушают и забудут, в отличие от родных, которые наши беды пропускают через свои души. Так и получилось, что Настя взяла и рассказала мне все. Тем более, что я так похож на человека, который виноват в ее страданиях. Я слушал и ловил себя на мысли, что она не жалуется, а пытается разобраться в самой себе. Вот так. Без капли сожалений, раскладывая свою боль на части. Чтобы пережить ее еще раз и наконец-то забыть. Исцелиться. Стереть из памяти и найти в себе силы жить дальше. Сильная женщина. Гуляли по заснеженной аллее небольшого городского парка, который находился рядом с управой. И я, шалея от бешенства, слушал ее исповедь. Настя говорила медленно, как-то отстраненно. Будто не про себя, а про персонажа из книжки рассказывала. Наверное, я очень сумбурно пересказываю эту историю, но и вы меня поймите. Неприятно знать, что родной брат оказался сволочью. Да, благодаря нашему родству я получил шанс спасти дочь, оставшуюся в нашем мире. Да, благодаря его таланту ученого я увидел этот новый мир. Две вещи, за которые очень Владу признателен. Есть и другие. Подлость прощать нельзя. Какими бы высокими целями ее не пытались оправдать. Как он мне говорил, нельзя вмешиваться в дела этого мира? Он и не вмешивался. Он наблюдал. Опыты ставил. Отбросил окурок в сторону и поднялся. В дверях тира застыл служитель с патронами. Что-то неохота стрелять. Даже по мишеням. Пора идти в гостиницу. Если не ошибаюсь, то в 3 часа должен прибыть курьер от Ростовского. Поэтому я расплатился и ушел. Человек от господина Ростовского прибыл ровно в назначенное время. Даже не знаю, как описать его внешность. Одет в партикулярное платье. Здоровяк лет 40 с небольшим. Черноволос, широкоплеч, бородат. Взгляд острый, подозрительный. Кулаки такие, что впору арбузы прятать. 300. Он закончил считать монеты и посмотрел на меня. 300 рублей. Будете пересчитывать? Нет. Тогда распишитесь в получении. Вот здесь. Мужчина показал мне место на бумаге, где красовалась моя фамилия и сумма, выданная на служебные расходы. Хм. Что-то не так? Фамилию-то зачем писать? Я покачал головой. Не переживайте, господин Талицкий. Эта бумага будет уничтожена сразу, как только ее доставят господину Ростовскому. Вам еще дойти до него надо. Не извольте беспокоиться, с легкой обидой в голосе пробасил он. Не впервой. Извините, я не хотел вас обидеть. Кроме денег, он привез пухлую папку с документами. Предложил с ними ознакомиться со всем вниманием. Пока я читал, он сидел напротив и молчал. На предложение выпить чаю или закурить ответил вежливым отказом. Строго у них с дисциплиной. С другой стороны, у них это у кого? Ведь до сих пор не знаю, с каким департаментом сотрудничать собрался. Может, все-таки чайку? Предложил я, отрываясь от изучения документов. Извините, Александр Сергеевич, покачал головой мужчина. Почему? Не положено. Строго у вас в департаменте. Начал я и сделал паузу, надеясь, что бородач закончит или как-то дополнит мою фразу. Не дождался. Он даже ухом не повел. Мне оставалось лишь вздохнуть и вернуться к изучению документов. Если честно, то ничего особенно интересного в доставленных бумагах не было, кроме старой и потому тяжело воспринимаемой орфографии. Понемногу привык, и глаз перестал цепляться за все эти еры и яти. Через час я закончил читать, помассировал переносицу и вернул документы посыльному. Он кивнул и убрал их в портфель. Покопался и достал еще 2 документа, украшенных печатями. «Вот, извольте!» «Что это?» «Сыскные грамоты для вас и господина Брэдли». «Благодарю!» Я бросил на них взгляд и отложил в сторону. «Заметьте!» – буркнул служивый. «Литерные!» «Простите?» «Сыскные грамоты не простые, а литерные!» – терпеливо пояснил он. «По распоряжению Дмитрия Алексеевича!» «Извините, я немного растерялся, но вы не объясните, что это значит?» «Признаться, я работал на юге и со здешними порядками не знаком. Вас как по имени-отчеству?» «Назар Иванович». «Назар Иванович, не сочтите за труд. Объясните, что это значит». «Ну, почему бы не объяснить?» «Буду премного благодарен. Может, все-таки перекусим? Я что-то проголодался». «Разве что по чуть-чуть», — вздохнул он. «В общем, если не растекаться мыслью по древу, то на первый взгляд ничего особенного в литерных грамотах нет. Бесплатный проезд на пароходах, которые ходят под флагом Форт-Росса, благосклонное отношение властей и бесплатное медицинское обслуживание на всей русской территории. В общем, если вас подстрелят, то и залатают бесплатно. Учитывая уровень здешней медицины, это не сильно радовало». Как бы там ни было, но лишним не будет. Медицинские услуги, надо заметить, очень дороги. Есть и более полезные вещи. Например, вы можете обратиться к приставам и попросить их о содействии. Не откажут. Даже арестование помогут провести, если потребуется. Назар Иванович все в точности описал и даже несколько советов дал. Весьма дельных. Он уже собрался уходить, как в дверь номера постучали. Я открыл и увидел пристава. За его спиной стоял Лука Фомич и выглядел слегка расстроенным. «Что-то случилось, господа?» «Алекс Талицкий?» — строго спросил пристав и нахмурился. «Да, это я. Чем обязан?» «Потрудитесь сдать оружие и следовать за мной». «Зачем?» «Вы задержаны по обвинению в разбойном нападении». «Это еще по какому случаю?» — послышался за моей спиной бас Назара Ивановича. Он подошел к двери и уставился на служивого. Тот моментально стер с лица хмурое выражение, вытянулся во фронт и отчеканил. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Вот, извольте ознакомиться!» Пристав достал из обшлага полушубка лист бумаги, украшенный красной чернильной печатью. «Вооруженное нападение? Что за небылица?» — буркнул Назар Иванович и с удивлением посмотрел на меня. «Увы, но мне ничего не оставалось, как вздохнуть и пожать плечами. Мол, да, было такое дело. Пусть и не совсем нападение, но со стрельбой». «Приказано доставить в участок», — продолжал рапортовать пристав. «Вот что, голубчик», — обратился к нему Назар Иванович. «Ты ступай, а мы подойдем через полчасика в участок и разберемся. Кто стрелял, куда стрелял и зачем стрелял. Убитые, кстати, были?» «Никак нет, только раненый». «Вот и славно. Ступай, мы скоро будем». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие».